Идеальная незнакомка. Пролог. Скарлетт знала, что умирает. Прожив более 80 лет, пережив трех мужей, любимую дочь и гражданскую войну, она отчетливо понимала, что однажды смерть ее настигнет. Ей не было страшно, ведь самые ужасные мгновения жизни были давно позади. Горящая Атланта, оставившая ее Ретт, умирающая Бонни. Это было так давно, что уже подернулось в ее памяти невесомой прозрачной пленкой, которая словно бы приглушала застарелую боль. Поэтому сейчас Скарлетт была готова взглянуть в глаза вечной госпоже и уйти вслед за ней. Внезапно откуда-то справа раздался хриплый кашель. Скарлетт с трудом повернулась на постели и с удивлением обнаружила в своей спальне симпатичную черноволосую незнакомку, чем-то напоминающую ее саму лет 50 назад. Женщина кашлянула последний раз и посмотрела прямо на Скарлетт. «Вижу, что ты не боишься. Это похвально. Но ты ведь и так почти никогда не боялась. Всегда шла вперед, не размениваясь на мелочи. Это ты, да, ты, наконец, пришла за мной, да, это я. Но я пришла к тебе не просто так. Перед остальными я не появляюсь, но к тебе, Скарлетт Тахара, у меня есть предложение». Незнакомка замолчала, ожидая ответа, но Скарлетт не торопилась нарушить тишину. Смерть, а это, похоже, была именно она, была не тем собеседником, с которым хотелось бы поддерживать светскую беседу. «Молчишь, но я все равно вижу искры интереса в твоих глазах. Столько лет прошло, а они все так же сияют, будто тебе 18. А ты хочешь снова стать 18-летней, Скарлетт? Прожить еще одну жизнь?» Скарлетт непонимающе посмотрела на гостью, но снова промолчала. «Буквально через несколько минут мне нужно быть в Лондоне, забрать душу одной девушки». Она, бедняжка, абсолютно отчаялась, и ничего ее на этом свете не держит, хотя только что она родила сына. Мальчишка будет расти в приюте, из которого выйдет озлобленным маленьким волчонком. Еще будучи ребенком, он испытает на себе все ужасы войны. «Ты еще помнишь, каково это, Скарлетт? Хочешь такой судьбы для этого мальчика? Видит Бог, я бы ни для кого не хотела такой судьбы. Но что я могу сделать, чтобы помочь ему? О, вот в этом-то и заключается мое предложение. Если ты согласна, то я могу переместить твою душу в тело умирающей женщины, чтобы ты не позволила случиться непоправимому. То есть я стану снова молодой, и у меня будет здоровый ребенок? Да, Скарлетт. Ну так что, ты согласна?» Скарлетт не сомневалась ни минуты. Ее деятельная натура требовала постоянного движения вперед, и она кивком согласилась на предложение смерти. «Скажи это вслух, таково правило. Я согласна». «Хорошо, тогда очень скоро ты станешь зваться Миропайгон Тредду 18 лет от роду. По нашему соглашению ты не должна будешь позволить случиться тому, что суждено». «А что суждено? Этот вопрос надо было задавать раньше. Теперь я уже не могу на него ответить. Единственная карта, которую я тебе раскрою, будет твоим козырем. Миропоредду, ведьма, используй это». В ту самую секунду, когда смерть закончила фразу, Скарлетт почувствовала, что ее тело с мягким рывком оторвалось от постели. Она хотела закричать, но не смогла издать ни звука. Хотела пошевелиться, но руки и ноги не слушались ее. А потом она как будто упала обратно на кровать, но в то же самое время зависла в воздухе, а через несколько секунд и вовсе перестала осознавать себя в пространстве. Она медленно открыла глаза, веки были тяжелыми, словно налитыми свинцом. Картинка как-то странно размывалась перед глазами, а все тело болело. «Я уж подумала, что ты приставилась, а ты оказалась на удивление крепкой», — послышался сверху прокуренный голос какой-то женщины. «Где я?» — смутно осознавая себя, отозвалась Скарлетт. «Ясно где, в Лондоне. Приют Вула. Эй, девка, только в горячку родильную не впадай. Пацану твоему без мамки совсем не сладко будет». «Я...» — Скарлетт не знала, что сказать. Поначалу она подумала, что встреча со смертью ей привиделась, а с нею самой приключился удар. Но глядя на грязно-белый потолок, безликие серые стены и тетку в застиранной и много раз латанной одежде, она поняла, что все-таки не дома. Значит, смерть сказала ей правду. Ей снова 18. Теперь ее зовут Миропа, у нее есть новорожденный сын и дар к магии. «Я не собираюсь впадать в горячку, вот еще. Просто мне надо немного отдохнуть после родов. А где мой сын?» Акушерка передала ей спеленатого в чистую стиранную простынь крепенького мальчугана. Скарлетт постаралась сфокусировать взгляд на ребенке, и с некоторыми усилиями это получилось сделать. Глазки мальчика были темными, как и пробивающийся на макушке пушок. Кожа ребенка была немного красной и сморщенной, как у всех младенцев, но даже сейчас было понятно, что он вырастет красивым. Потом еще налюбуешься на своего Тома, давай я тебя оботру и сменю простыню, как вы его назвали. Том, ты сама его так назвала, так и сказала. Том в честь отца, Марвела, в честь деда, а фамилия у него Реддл. Странная фамилия какая-то. Скарлетт, ты самой фамилия не понравилась. Да и второе имя тоже было какое-то слишком вычурное, не мужское будто. Ох, это у меня и правда горячка, кажется, начиналось. Нет, я назову его по-другому. Если в честь отца и деда, то пусть будет Томас Джеральд. Имени отца ребенка Скарлетт не знала, поэтому решила довериться Мерпи и акушерке. Дедом же она посчитала справедливым называть своего отца, Джеральда Хара, погибшего много десятилетий назад. С фамилией было сложнее. Использовать фамилию Редду не хотелось, потому что она была говорящей, больше того, запоминающейся. Хотелось чего-нибудь попроще. Использовать же свою собственную фамилию или одного из мужей Скарлетт побоялась. Оставалось придумать что-то нейтральное, что-то такое, что ни у кого не вызовет интереса, ведь ей только предстояло обжиться в этом теле и в этой жизни. Фамилия должна быть скучной, как вдовий наряд, чтобы никто не захотел рассмотреть, что под ним. Скарлетт отогнала от себя мысль, что сама когда-то стремилась избавиться от траура как можно скорее. Теперь же, даже если она не вдова, она все равно наденет черное платье и скрепой будет носить его, сколько полагается. Внезапно Скарлетт хихикнула. Акушерка тут же зорко посмотрела на нее в поисках новых симптомов горячки. А Скарлетт пришла в голову замечательная шутка. Алые розы, когда высыхают, становятся черными и безжизненными. Так почему бы ей не взять себе такое имя? Скарлетт Роузблэк? Нет, смерть сказала, что ее отныне зовут Мерпа, значит будет Мерпа Скарлетт Роузблэк. Да, решено. Тогда и у сына будет эта фамилия. Томас Джеральд Блэк, повторила Скарлетт. Завтра на утро скажи это миссис Вул, она запишет в книгу, ответила акушерка. Она ловко обмыла Скарлетт, перекатила ее на один бок, сноровисто выдернув простыню, затем на другой, застелив новую и, положив ребенка на край кровати, вышла из комнаты. Скарлетт осталась в благословенном одиночестве. Ей хотелось обдумать все случившееся, впервые за долгую жизнь не откладывая на завтра. Но главным она все-таки считала обретение нового тела и новой судьбы. Теперь у нее опять есть ребенок, есть ради кого жить. Ради кого стоило придумывать новое имя, потому что прежняя обладательница этого тела, похоже, помимо странных способностей обладала странным вкусом. Подумать только, Том Марвела Реддл. Ну и как мальчик жил бы с таким именем? Нет, ее выбор, несомненно, намного лучше. И когда она повторила это вслух, теперь я Мерпа Скарлетт Роузблэк, а мой сын, Томас Джеральд Блэк в гостиной древнейшего и благороднейшего дома Блэков на гобелене с родовым древом от того места, где Блэки в последний раз роднились с Гонтами 6 поколений назад, появилась новая веточка с 2 листочками. Автор исходит из предположения, что раз почти все чистокровные волшебники в родстве друг с другом, то Блэки вполне могли породниться с Гонтами хотя бы раз, какими бы снобами ни были те и другие. Глава 1. Утром 1 января нового 1927 года Мерпа Скарлетт стояла перед миссис Вул в своей лучшей, и как показал тщательный обыск вещей, единственной бесформенной хламиде. Балахон был тошнотворно-коричневого цвета и, судя по размеру, прекрасно скрывал выдающийся ранее живот. Теперь, однако, прятать его не было никакой необходимости. Том, замотанный в свежую простыню, остался в комнате, которую предоставили Скарлетт для ночлега. Сейчас же, стоя перед хозяйкой приюта, девушке предстояло решить несколько первоочередных проблем. Именно так это определила для себя Скарлетт. Сначала деньги, документы и крыша над головой, а уж потом, магия. Доброе утро, миссис Вул. И тебе доброе утро, как бишь тебя зовут, Мерпа. Спасибо, что приютили. Я пока не приютила тебя. Тем более, этот дом предназначен для сирот, а ты разрешилась благополучно. Миссис Вул, от природы высокая и сухопарая, говоря это выглядела и вовсе так, будто кочергу проглотила. Да, я понимаю. Я лишь хотела, чтобы вы сделали запись для регистрационной книги и позволили мне остаться у вас на неделю или две, пока я не окрепну и подыщу какое-нибудь жилье. Знаешь ли ты, о чем просишь? Я не о книге, нет. Я о том, что ты хочешь остаться. Как думаешь, во сколько мне обходится содержание каждого рта в этом богоугодном заведении? Не знаю, мэм, но мой Том хорошо ест молоко, а я могу отработать свое пребывание здесь. Я не прошу оплаты, а лишь крышу над головой и какой-нибудь самой простой еды. И обещаю, что как только смогу, не стану вас стеснять. Ну смотри, перед Богом зачтется каждое благое дело, поэтому я позволю тебе остаться на неделю до крещения один. Но за кровь и еду ты должна будешь помогать другим девушкам по хозяйству. Благодарю, миссис Вул, сказала Скарлетт, опустив глаза. Потому что, если бы хозяйка приюта в них заглянула, увидела бы, какие нелицеприятные мысли о ней в них написаны. С этим решили, как ни в чем не бывало, продолжила миссис Вул, раскрывая лежащую на столе чуть потрепанную широкую книгу. Ты, кажется, хотела записать своего сына. Да, миссис Вул, Томас Джеральд Блэк, повторила миссис Вул, водя пером по странице. Родился 31 декабря 1926 года. От женщины выжидающе посмотрела на Скарлетт. От мира по Скарлетт Роуз Блэк и Томаса Ридбла. Просто Томаса Ридбла. У него есть второе имя, удивилась миссис Вул, оторвавшись от книги. Я не помню, мэм. Мы поженились год назад, по наитию, продолжила Скарлетт. Я тогда была так счастлива, что не смотрела в бумаги. А незадолго до рождения Тома-младшего он пропал, и с тех пор я его не видела. Пропал, значит, как в полицейском детективе. Ну тогда пусть будет Томас Джон 2 Редбл. Пусть так, согласилась Скарлетт, которой было все равно, кем был отец ее ребенка. Но фамилия у Тома должна быть моя, раз Томас исчез. Как знаешь, но по мне Блэк и правда звучит лучше. Спасибо, миссис Вул, в очередной раз повторила Скарлетт. Ей ужасно не нравилось, куда повернул этот разговор, но сначала нужно было решить одну из первоочередных проблем и записать сына так, чтобы неведомый Том Редбл не смог потом забрать его. А что могло быть лучше неточного имени? Никто и не докажет потом, что именно этот ребенок, его. Миссис Вул со вздохом отложила перо, закончив писать. В книге появилась новая строчка, которая отразила не только рождение нового человечка, но и, так сказать, узаконила появление Скарлетт в этом мире. Ведь это была первая запись с ее новым именем. Что ж, сегодня можешь отдыхать, а завтра с утра ступай к Мэри на кухню, будешь стряпать эту неделю. Да, мэм, ответила Скарлетт и наконец-то покинула кабинет. У себя в комнате девушка в первую очередь подошла к ребенку. Том спал, слегка посапывая. Удивительно спокойный ребенок, подумалась Скарлетт. Уэй все время плакал. Элла Ларина и ребенком была некрасива, поэтому Скарлетт предпочитала не видеть и не слышать о ней. А Бонни, вечная незаживающая рана, вспоминать о ней было так больно, что она предпочла забыть. Погладив сына по головке, Скарлетт вернулась к вещам, которые разбирала перед тем, как спуститься к миссис Вул. В связанной узлом старой тряпке, напоминавшей дешевую ситцевую штору, обнаружились два странных медика, деревянная палка, похожая на указку, смена белья, настолько старого, что без слез не взглянешь, кусок мыла, обернутый в газету, а также неумело надставленное платье в относительно неплохом состоянии. По-видимому, причиной этому была беременность. На стуле в углу лежало старое пальто с вытертым меховым воротником. Вот и все пожитки. Не густо, печально протянула Скарлетт. Но, может, хоть палочка волшебная, раз я теперь ведьма. И действительно, когда она взяла в руки палочку, недлинную, дюймов 10,5, темного дерева, ручка которой была отполирована частыми прикосновениями, Скарлетт ощутила приятное тепло в ладони, которое разбегалось по всему телу. Наугад взмахнув палочкой в сторону стула с пальто, Скарлетт вознесла короткую хвалу Богу, что не направила палочку куда-то еще. Стул с грохотом отлетел в стену. Решив отложить эксперименты с магией до поры, девушка отложила палочку и принялась изучать монеты. Они были похожи на бронзовые, каждая достоинством в один кнат. Насколько помнила Скарлетт, в Англии использовались фунты, пенсы и шиллинги. Никаких кнатов. Значит, деньги, как и палочка, тоже волшебные, и пользоваться ими в обычной жизни нельзя. Ну вот, по всему выходит, что я здесь абсолютно без денег, в пространство сказала Скарлетт. Но, как только спустишься вниз до конца, дорога может вести только вверх. У меня есть неделя, чтобы исправить положение, и я его исправлю. Рукоделие не было любимым занятием Скарлетт, но выпросив у местной прачки, а по совместительству швей Джен нитки и иголки, она принялась за платье. Перво-наперво, стоило подогнать его по фигуре. Платье оказалось длинновато, поэтому Скарлетт смело отрезала несколько сантиметров от подола, соорудив из получившейся ленты вполне пристойную розу, которую поместила у выреза и сделала модную повязку на голову. До вечера она почистила и заштопала свою хламиду, снабдив ее пояском из ее же подола и даже почистила свои разношенные ботиночки. К поиску жилья и работы на следующий день Скарлетт была готова. В доме номер 12 по площади Гримма было не протолкнуться. Благороднейшее и древнейшее семейство Блэков в полном составе собралось на празднование Нового года. Йоль со всеми положенными ритуалами уже прошел, теперь же многочисленные Блэки просто наслаждались или же наслаждались общением друг с другом. И пока старшее поколение степенно беседовало в ожидании обеда, сбившись в небольшие группки, дети всех возрастов носились по дому. Внезапно в парадную гостиную вбежала 11-летняя Кассиопея, которой в этом году предстояло поступать в Хогвартс, чем девочка очень гордилась. «Папа, папа!» Запыхавшаяся девочка подлетела к Сигнусу, который обсуждал с Арктурусом и Сириусом рост цен на драконьи яйца. «А почему ты мне говорил, что все урожденные Блэки носят имена звезд и созвездий? Ну, кроме дедушки Финиаса Найджелуса, чье имя связано с искусством прорицания?» «Потому что это так, дитя мое», — невозмутимо ответил Сигнус. «А разве есть на небе звезда Томаса?» — непосредственно спросила девочка. «Нет, конечно», — рассмеявшись, ответил Сириус. «А почему ты спрашиваешь, Касси?» «Дома я учила имена всех своих благородных предков по книге рода, и оказавшись здесь решила проверить свои знания по гобелену. Я всех нашла и вспомнила, а Томаса и еще Мирапу...» «Нет», — сбивчиво ответила Кассиопея. После этих слов девочки все, кто находился в парадной гостиной, поспешили подняться на второй этаж в малую гостиную, три из четырех стен которой занимал родовой гобелен. Каково же было удивление семейства Блэков, которые действительно обнаружили на нем появление у себя новых родственников. 1. Крещение у католиков отмечается 7 января. 2. Джон Доу, имя неопознанного трупа или преступника в англоязычной культуре. Глава 2. Мирапа и Томас Блэки, появившись на родовом гобелене, внесли сумятицу в и так не особо спокойную жизнь семейства Блэк. Не являясь прямыми потомками кого-либо из живущих, они были определены как побочная ветвь, не имеющая права притязания на наследство, однако, вполне возможно, кто-то из них или они оба могли обладать родовыми дарами. В этом случае они могли оказаться ценным призом или удачным капиталовложением, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация. Родовые дары Блэков, менталистика и ритуалистика, из поколения в поколение стали проявляться все реже, несмотря на тщательно сохраняемую чистокровность. В прошлом году семейство лишилось своего патриарха Финиаса Найджелуса и место главы рода занял Сириус. К своим 50 годам он был уже весьма умудренным опытом магом, к тому же возглавлял Визингамот. Взвесив все за и против, он принял решение искать новообретенных родственников и уже по факту, а не основываясь на домыслах, принимать решение об их дальнейшей судьбе и принадлежности к роду, хотя тетушка Элладера, на старости лет начавшая от скуки обезглавливать домовых эльфов, предлагала просто выжечь Мирапу и Томас Гобелена. «Нет, тетушка», — говорил ей Сириус, — «пока мы их не найдем, мы не будем никого выжигать. Это Мирапа лишь немногим младше Регулуса, а ее сын, совсем малыш, он родился в прошлом году 2. Малыш или не малыш, на гобелене нет его отца, значит он, нечистокровный», — гнула свою линию Элладера. «Если он появился на гобелене, значит кровь Блэков в нем сильна, так же как во мне, в тебе или в любом присутствующем в этой комнате. Мы будем их искать, и решим их судьбу только когда найдем». Последние слова Сириуса подтвердила неяркая голубоватая вспышка. Магия приняла клятву главы рода. Скарлетт проснулась затемно. С утра ей предстояло помогать Мэри на кухне, а потом она собиралась выйти в город в поисках жилья и работы. Том с аппетитом поел, после чего Скарлетт, успевшая вымыться дешевым мылом и холодной водой и переодеться в свою коричневую хламиду, перепеленала его и, взяв на руки, спустилась вниз. Приют просыпался. Воздух наполнялся шорохами большого дома. С улицы был слышен шум первых автомобилей, вытеснивших из города конные экипажи. Владения стрепухи Мэри нашлись по тошнотворному запаху подгорающей овсянки. «Доброе утро. Миссис Вул наказала мне помогать на кухне до крещения», — сказала Скарлетт, стараясь удержать ровное выражение лица и не морщиться. «Доброе, коли не шутишь», — отозвалась Мэри. «Клади своего мальца в корзину из-под репы и займись травяным отваром». Скарлетт так и сделала. Поставив на старую, топившуюся углем плиту отвар, она принялась за бобы, неотъемлемый элемент традиционного английского завтрака. После бобов настал черед яиц. Потом они с Мэри накрывали столы и кормили самых маленьких, чтобы дети постарше не таскали еду из их тарелок. Затем в четыре руки мыли посуду, которой оказалось удивительно много. Только Скарлетт вздохнула, почувствовав, что с завтраком, наконец, покончено. Мэри ее обнадежила. «Не радуйся пока, съешь свою порцию, накорми мальца, и пора приниматься за ланч». К вящей радости Скарлетт ланч у сирот оказался не в пример скромнее завтрака, вареная репа, пудинг из вчерашней каши и чай. К полудню девушка валилась с ног, все же за последние годы она отвыкла от физического труда. «Обед будет в 7, приходи на кухню к 17:30, а пока иди куда хошь». С этими словами стрепуха выставила Скарлетт в коридор, ловко сунув в руки плохо соображавшей от усталости девушки ребенка. На ватных ногах она поднялась в свою комнатку, села на узкую кровать, положив Тома рядом с собой и, обращаясь в пустоту, произнесла: «Ну, вот ты и вспомнила, что такое тяжелая работа, Скарлетт. Но лучше тяжелая работа, чем отсутствие денег и голод. Теперь осталось найти такое место, где твои умения могут пригодиться. Все-таки это не Америка после гражданской войны, и работу так просто не найти. Но что толку размышлять, если нужно действовать?» Скарлетт покормила Тома и уложила его поудобнее, переоделась в починенное накануне платье и, найдя одну из нянек, договорилась, что та будет присматривать за ребенком, пока сама Скарлетт займется поисками работы. Хвала небесам, платье Мирапы было темным и смотрелось после переделки все еще достаточно скромным, а в сочетании с поношенным пальто и вовсе давало тот эффект, на который рассчитывала девушка. Она была похожа на бедную вдову. Версию о том, куда делся муж, сочиненную для миссис Вул, следовало забыть. Отныне Том Реддл, где бы он ни был, считался мертвым, так было намного удобнее. К тому же, теперь не нужно никому объяснять, почему ее фамилия отличается от фамилии мужа. Скарлетт шла по улицам Лондона, осматривая витрины магазинов. Район, в котором она оказалась, был бедным, и магазины отражали покупательскую способность местного населения. Товар был вывален кое-как, витрины закопчены, а вывески не подновлялись годами. Но чем дальше на север она шла, тем чище становилось вокруг. И вот, идя уже 3/4 часа, Скарлетт нашла, наконец, то, что искала. Контору по найму персонала, принадлежащую некоему мистеру Кларку. Контора размещалась в новом здании, окна которого блестели чистотой, а вывеска сияла свежей краской. Невольно улыбнувшись от того, что ее поиски завершились успехом, Скарлетт бросила взгляд на свое отражение в стекле. Нет, она, конечно, понимала, что от былого очарования мало что осталось, но чтобы настолько. Темные волосы, убранные в практичный пучок, были тусклыми, кожа слишком бледной, а черты лица слишком крупными. И в довершение всего глаза, тоже темные, непонятно только черные или карие, немного косили в разные стороны. Теперь стало ясно, почему в этом теле ей поначалу было так трудно фокусировать взгляд. Настроение, только-только начавшее улучшаться, окончательно испортилось. В конторе по найму работников мистера Кларка было шумно. Двое работяг, искавших место кочегаров или грузчиков, устроили громкую перебранку. У стены в передней комнате в ряд стояло 5 стульев, на которых сейчас сидело еще двое мужчин. Один нервно мял в руках кепи, другой устало смотрел в потолок, и одна женщина, восседавшая на стуле будто на троне, грациозно сложив руки на коленях. Скарлетт подошла к секретарю, высокому молодому человеку с тонкими усами, сидевшему за рабочим столом и с благоговением осматривавшему только сегодня появившуюся в конторе новую печатную машинку Underwood, пришедшую на смену заслуженному Ремингтону. «Здравствуйте. Я хотела бы переговорить с хозяином по поводу места. Вам назначено, мисс?» «Нет, я здесь впервые». «Тогда придется подождать, пока мистер Кларк примет других посетителей», безуспешно пытаясь скрыть усмешку, ответил секретарь. «Я подожду столько, сколько потребуется», веско ответила Скарлетт. «Пусть этот хлыщ не думает, что смог ее смутить. Не будь она Скарлетт Тахара, то есть Скарлетт Блэк». С самым независимым видом, на который она только был способна, Скарлетт присела на свободный стул, копируя королевскую позу другой просительницы места. Ожидание длилось и длилось. Казалось, прошло уже больше часа, а на приеме у Кларка побывали только оба грузчика и гувернантка. Сейчас за дверью скрылся чудак с кепи, а его место на стуле заняла пожилая женщина, по виду типичная нянюшка. Еще четверть часа спустя он вышел, а его место занял человек с пустым взглядом пьянчуги. Тот не пробыл в офисе Кларка больше 10 минут и, наконец, настала очередь Скарлетт. Она зашла в кабинет управляющего конторой, как только секретарь кивком указал ей на дверь. Мужчина лет 40 сидел за массивным письменным столом, всем своим видом излучая серьезность и деловитость. Все в его облике от идеально ровного пробора на голове до безупречно чистых манжет должно было подсказать непосвященному, что перед ним начальник с большой буквы. «Здравствуйте, мистер Кларк. Будь проклята чертова вежливость. Сколько можно мариновать людей в приемной? Здравствуйте, мисс». Кларк вопросительно уставился на нее. «Блэк, Миропа Скарлетт Блэк, мисс Блэк, чудесно, присаживайтесь». Кларк указал ей на жесткий стул напротив себя. «Итак, что привело вас ко мне, мисс Блэк?» «То же, что и всех. Желание найти работу. В наше время это не так-то просто, мисс Блэк. Война закончилась, пик военного производства прошел, а в мирной жизни все большее количество людей заменяют машины». «Да, сэр, но человека можно заменить не везде». «Нет, конечно, но женщинам от этого не легче устроиться на работу. Вы уже пробовали одну из этих новомодных профессий, журналистику или писательство?» «По правде сказать, игра словами, это не мое призвание, мистер Кларк, но все больше и больше женщин находит эту область приложения своих талантов привлекательной, мисс Блэк, но не я. Я всегда занималась, то есть хотела заниматься настоящим делом, работать в магазине или конторе, проверять счета или оценивать товар. Например, когда был жив мой муж, я некоторое время работала в его магазине». На этих словах Скарлетт поднесла к глазам платочек и постаралась свести их к переносице, чем немедленно вызвала самые что ни на есть натуральные слезы. «Простите, мистер Кларк, я овдовела совсем недавно, а магазин забрал себе кузен моего Тома, и теперь нам с малышом совсем не на что жить». Печальный вздох. «Простите». Кларк посмотрел на посетительницу совсем другими глазами. Теперь становилось понятным сочетание не новой дешевой одежды и неплохого произношения. «Да, молодая женщина наверняка была образована. А вы не хотели бы поступить на место гувернантки, мисс Блэк?» «Спасибо, мистер Кларк, вы очень добры, но у меня у самой маленький сын, и я, боюсь, не смогу уделять должного внимания другим детям». Еще один всхлип. «Какое уж тут внимание, если Скарлетт никогда особо не любила детей, даже своих собственных». «Да, с возрастом она стала относиться к ним не столь категорично, и маленького Тома сразу приняла близко к сердцу. Но чужие дети, избави Боже. Тогда давайте остановимся с вами на конторах, мисс Блэк. Вы печатаете вслепую, умеете пользоваться рифмометром?» «Нет, сэр, но я быстро учусь, и теперь у меня есть стимул их освоить. Что ж, это будет некоторым затруднением. Дайте-ка подумать». Кларк начал преувеличенно заинтересованно перебирать бумаги на своем столе. Наконец он, кажется, нашел то, что искал. «Вот, мисс Блэк, думаю, это вам подойдет, место оператора на телефонной станции. Не требует какой-то специальной подготовки, обучение проводится на месте. Оплата – 25 шиллингов в неделю. Потом, если захотите, сможете обучиться на машинистку и еще раз попытать счастье. Думаю, телефонная станция мне сейчас вполне подойдет, мистер Кларк», – робко улыбнулась Скарлетт. Раньше за одну ее улыбку мужчины были готовы горы свернуть, а теперь паршивая низкооплачиваемая работа – это все, что она может получить. «Отлично», – преувеличенно бодро ответил Кларк. «Держите адрес. Если не знаете, где это, попросите моего секретаря, Джонсон вам все объяснит». «Спасибо, мистер Кларк, вы очень добры. Будет вам, мисс Блэк, удачи. Если надумаете подыскать другое место, заходите». Скарлетт поднялась со стула и вышла из кабинета, ощущая себя победительницей. Еще одна намеченная цель достигнута. А между тем, стоило поторопиться, было уже 4 часа, а Мэри просила вернуться не позже 17:30. 1. Сириус Блэк 2 родился в 1877 году, а значит, на момент повествования ему должно быть 49 лет. Но это уже 1927 и краткий год, а мы не знаем точной даты его рождения. Так почему это не может быть начало января? 2. Как известно, гобелен Блэков не отражает точной даты рождения, только год. Поэтому Блэки знают, что Миропа родилась в 1908 году. У меня, согласно Поттервики, в 1907 году, о том, в 1926 году. И неважно, что по факту это случилось всего день назад. П.С. Биографии Блэков и историю рода беру отсюда. http://www.dr.ru.hz/1984/187519194 html за что автору дневника моя признательность. Глава 3. Новый день был в точности похож на предыдущий. Та же подгорелая овсянка с яйцами и бобами на завтрак, репа и пудинг, на ланч, те же дети с сопливыми носами, одних из которых нужно было кормить, другим, не позволять съесть порцию младших. К полудню Скарлетт снова валилась с ног от усталости, но сегодня нужно было сходить на телефонную станцию близ Юстон Роуд, адрес которой ей предоставил мистер Кларк. Следовало узнать точные условия работы, график и возможность снять комнату поблизости. В очередной раз оставив Тома на попечении приютской няньки, Скарлетт выдвинулась на поиски лучшей доли. До Юстон Роуд, транспортной артерии, которая соединяла вокзалы Юстон, Сент-Панкрас и Кингс-Кросс, Скарлетт шла больше часа. Можно было, конечно, воспользоваться трубой или автобусом, но денег на проезд у нее не было. Мокрый снег, зарядивший с утра, оседал на воротнике пальто и холодил шею, волосы промокли и стали выглядеть совсем непрезентабельно, а в левом ботинке подозрительно хлюпало. «Нет, скоро у меня будет достаточно денег, чтобы не ходить пешком», думала Скарлетт, глядя на проносящиеся по улицам кэбы и частные автомобили. «Я смогу позволить себе любой транспорт, даже собственный. Вот решу вопрос с работой и жильем и займусь покупкой автомобиля». Такие невеселые, но крайне практичные мысли сопровождали девушку в течение почти всей прогулки по зимнему Лондону. Выйдя на Тоттенхэм-Корт-Роуд, от которой было рукой подать до Юстон-Сквер, Скарлетт стала искать взглядом Гастингс-стрит. Именно такой адрес ей дал мистер Кларк. Буквально через 10 минут поиски, наконец, с успехом завершились, и Скарлетт, мокрая практически насквозь, вошла в здание телефонной станции Юстона 1. Поплутав по холлу, она нашла кабинет управляющего и направилась туда. Табличка на двери гласила, что там обитает некто мистер Э. Адамс. Постучав, Скарлетт открыла дверь, не дождавшись ответа. «Мистер Адамс, здравствуйте», — сказала она, оглядывая комнату и щуплого лысеющего джентльмена за рабочим столом на толстых гнутых ножках. Адамсу можно было дать от 45 до 60 лет, точнее определить не получалось, но бегающий взгляд, проплешина на макушке и морщины вокруг глаз и на лбу намекали на то, что он был человеком не первой молодости, к тому же, жизнь была с ним не очень-то ласкова. «Да, мисс, чем могу быть полезен?» Голос его был скрипучим, будто старая несмазанная телега, на которой Скарлетт с Мелани уезжали из Атланты. «Ваш адрес дал мне мистер Кларк, он считает меня подходящей кандидатурой на роль телефонистки». «Ах, вот оно что!» — выдохнул Адамс, и морщины на его лбу словно разгладились. «Стало быть, вы хотите работать на нашей станции?» «Да, мистер Адамс, очень хочу». «Что ж, хорошо, а когда вы готовы приступить, мисс?» «И, боюсь, я не расслышал вашего имени». «Мирапа Скарлетт Блэк, мистер Адамс. Приступить к работе я смогу в самое ближайшее время, однако же, я никогда раньше не работала телефонисткой, да и не так часто разговаривала по телефону, чтобы ясно представлять, как он работает. Мистер Кларк сказал, что это не проблема, и здесь меня всему научит». «Он совершенно правильно сказал, мисс Блэк. Обучение займет пару дней, после чего вы сможете начать полноценно работать. Про наши условия он тоже наверняка сказал». «Да, он упомянул, что оплата будет составлять 25 шиллингов в неделю 2, но ничего не сказал о графике работы, к сожалению». «О, мисс Блэк, людям телефон может понадобиться в любое время, поэтому мы работаем в 3 смены. Дневная, с 6 часов утра до 2 пополудни, вечерняя, с 2 до 10 вечера и ночная, соответственно с 10 вечера до 6 утра. Самые загруженные, дневная и вечерние смены, в ночную, звонков меньше, однако мы сейчас ищем работницу именно на ночную смену. В то время должны работать 5 девушек, но одна из наших работниц на минувшей неделе вышла замуж, и муж ей запретил работать ночью». «Мой муж уже ничего не сможет мне запретить», — пробормотала Скарлетт. «Простите», — удивился Адамс, — «я не так давно овдовела, мистер Адамс, и в ближайшее время не планирую выходить замуж, но у меня есть маленький сын, которого будет ни с кем оставить на ночь». «Сочувствую вашей утрате», — сухо отозвался Адамс. «А далеко ли вы живете от Юстона?» «Видите ли, мистер Адамс, так сложилось, что вместе с мужем я потерял и крышу над головой, сейчас я живу на южном берегу, но скоро вынуждена буду съехать. Вы не знаете, здесь поблизости нельзя нанять какое-нибудь жилье, мисс Блэк. У нашей станции есть небольшое общежитие в районе вокзала Сент-Панкрас. Комната для работника там стоит порядка 3 фунтов в месяц, и в стоимость включены также общие завтраки и обеды. А оставить ребенка можно будет кому-нибудь из соседок. У нас, знаете ли, нет предубеждения против женщин с детьми. Какая замечательная новость, мистер Адамс. Пожалуй, я воспользуюсь вашим щедрым предложением. Глаза Скарлетт засияли, что, однако, не придало даже толики очарования ее бледному лицу. Если мы договорились, тогда вам, мисс Блэк, нужно будет явиться завтра в полдень на Ассулстон-стрит и обратиться к тамошней экономке, миссис Дженкинс. После чего к 2 пополудни вам следует явиться на станцию для того, чтобы пройти обучение. Обрадованная Скарлетт многословно поблагодарила мистера Адамса и отправилась на южный берег Темзы, в приют миссис Вул. Стоило сообщить новости хозяйке и Мэри, а также помочь последней с обедом. Только выйдя под серое лондонское небо, Скарлетт додумалась сопоставить свои доходы и расходы. И как она не прикидывала, больше фунта в месяц откладывать у нее не получалось. В приюте Скарлетт обрадовала миссис Вул тем, что завтра уезжает и не будет больше объедать несчастных сироток. Мэри же, только начавшая привыкать к помощи, была расстроена скорым отъездом Мирапы. На утро Скарлетт уже привычно помогла кухарке с завтраком, после чего сама поела и, тепло распрощавшись с Мэри, пошла наверх за своими скромными пожитками. Плотно примотав к пальто узел с вещами и взяв малыша Тома на руки, Скарлетт вышла на улицу и вознесла короткую хвалу Богу, что тяжелые серые тучи не разродились дождем или снегом. С Томом на руках идти было тяжелее, поэтому дорога заняла у нее больше 1,5 часов. Почти ровно в полдень Скарлетт вошла в небольшое опрятное здание общежития работников телефонной станции. Миссис Дженкинс, статная светловолосая женщина лет 40-45, нашлась очень быстро. Скарлетт объяснила ей, кто она и зачем пришла. Экономка сверилась с записями, видимо, мистер Адамс накануне предупредил ее, и повела девушку наверх. В комнате, в которой предстояло жить Скарлетт, стояло 3 одинаковых односпальных кровати из металлических труб. Около одной из них стояла люлька. У каждой кровати была тумбочка, в углу стоял массивный шкаф, а в центре комнаты – стол и 3 стула. «Вот, располагайся, Мирапа, твоя кровать слева, с люлькой. Также твоя будет вот эта тумбочка у изголовья и полка в общем шкафу. Ванная комната, до конца коридора и направо», сказала миссис Дженкинс, показывая руками направление. «Спасибо, миссис Дженкинс, только зовите меня лучше Скарлетт, не люблю свое первое имя». Скарлетт покормила сына и уложила его в люльку, быстро разобрала свои скромные пожитки и из парадного платья переоделась в коричневый балахон. После того, как она более или менее устроилась, на повестке дня стояла одежда, но ее пока все равно ни на что было покупать. Поняв вчера, что на зарплату телефонистки особо не пошикуешь, Скарлетт решила, что останется на этом месте не дольше необходимого. Ей нужно было подновить гардероб, насколько это возможно в столь скромных условиях, купить или нашить вещей для малыша Тома и, судя по сказанному накануне мистером Кларком из конторы по найму персонала, закончить курсы машинистки, чтобы претендовать на более высокооплачиваемую работу. Еще было бы неплохо посетить аптеку и купить какие-нибудь средства для волос и лица, а то на нее сейчас без слез не взглянешь. Что делать с глазами, было совершенно непонятно. Наверное, следовало сходить к доктору, а это – новые расходы. И еще оставалась магия. На 3 дня Скарлетт выбросила ее из головы, чтобы справиться с первоочередными проблемами. И вот теперь, когда миссис Вул не грозила вышвырнуть ее на улицу, когда была какая-никакая крыша над головой и можно было не заботиться о куске хлеба, у Скарлетт буквально начали чесаться пальцы от желания взять палочку. Но откуда ей было знать, что это не только психологическая реакция, но и вполне естественная физиологическая реакция для мага? Мирапа уже давно не колдовала, последние недели беременности плохо ела, постоянно нервничала. С момента же появления Скарлетт в этом теле она успокоилась, пусть и относительно, стала нормально питаться. К тому же Том перестал тянуть из ее тела магию после рождения. Вот магия и стала копиться и постепенно требовать выхода. 1. Не нашла никаких данных о телефонных станциях Лондона начала хаховика, поэтому будем считать, что она существовала. 2. 1 фунт стерлингов составляет 20 шиллингов, Таким образом, зарплата Скарлетт будет равна 5 фунтам в месяц. Здесь можно посмотреть, чему в то время были равны номиналы других британских монет. https://www.arnoldsom22606.html. Если вычесть оплату за комнату и еду, остается только 2 фунта, один из которых, полностью, а то и больше, будет уходить на мелкие повседневные расходы, такие как мыло, пеленки и изредка одежда. Глава 4. Томми спал, и Скарлетт надеялась, что он проснется не раньше, чем в комнате появится кто-то из ее соседок. Справившись у миссис Дженкинс, она узнала, что Люси Смит и Мейбл Гринвуд обе работают в утреннюю смену, а значит, должны вернуться в общежитие в начале третьего. Договорившись с экономкой, что та расскажет о ее проблеме соседкам и до тех пор, пока они не придут, сама присмотрит за Томом, Скарлетт отправилась на телефонную станцию. Ее новая работа, да и новая жизнь в целом, разительно отличались от того, что происходило с ней ранее. Но, списав все изменения на течение времени и другую страну, жить стало не в пример легче. Осталось решить, как выбраться из той ямы, где оказалась Мирпа, чтобы жизнь наладилась окончательно. Соединение абонентов телефонных линий оказалось делом несложным. Всего и нужно было, что внимательно следить за сигналами вызовов, да не перепутать вызываемого абонента. Скарлетт запомнила все премудрости этого дела за первый час, а потом еще 3 часа самостоятельно соединяла абонентов под контролем старшего смены, после чего была отпущена до завтрашней ночи, когда должна была уже полноценно приступить к своим новым обязанностям. Вернувшись в общежитие, она застала в комнате обеих своих соседок, ворковавших над Томом. Малыш проснулся, гукал и сучил ручками, а девушки умилялись его бесплодным попыткам схватить кого-то из них за волосы. «Здравствуйте», — обратилась Скарлетт к девушкам. «Вы, должно быть, мисс Смит и мисс Гринвуд, можно просто Люси и Мейбл», — ответила та из них, что была повыше. «А ты, мать этого красавчика?» «Да, я, Мирпа Блэк, но лучше зовите меня Скарлетт, второе имя нравится мне больше. А этого симпатичного юношу зовут Том, ему только неделя от роду, а он уже покоряет женские сердца, негодник». «Да», — протянула другая девушка. Она была пониже ростом и покруглее, с задорными ямочками на щеках. Сейчас Скарлетт могла о таких только мечтать. «Если он покоряет женщин в столь нежном возрасте, то как ты будешь отбиваться от его поклонниц лет через 16? «Будет тебе, Мейбл», — одернула ее, судя по всему, Люси. «То когда еще наступит? Скарлетт, ты ведь будешь работать на нашей станции, верно? Я сейчас была на учебной смене, а завтра выхожу в ночную. Мистер Адамс сказал, что здесь работают несколько девушек, у которых есть дети, и обычно кто-то из соседок за ними присматривает. Вы знаете кого-нибудь из таких? С ними, наверное, будет проще договориться, чтобы они присматривали за Томми. Ну, думаю, Хильда Джеймс или Дана Грауф вполне могут тебе помочь. Хильда живет в 25-й комнате, а Дана – в 32-й, это на этаж выше», – ответила Люси. «Видимо, кроме внешней прямоты, а помимо высокого роста она обладала ясным взглядом голубых глаз и длинными прямыми русыми волосами, ей была присуща и прямота в суждениях. Да и вообще, говорила она побольше соседки, хотя именно у Мейбл была внешность болтушки-хохотушки. Спасибо за совет, Люси, обязательно с ними пообщаюсь». Тем временем, Скарлетт взяла Томми из люльки на руки и села на кровать. Малыш тут же перестал гукать, а почувствовав родного человека, потянулся к груди Скарлетт. Немного смущаясь, грудь Мирпы была несколько скромнее, чем в прошлой жизни, она покормила сына, после чего перепеленала его и снова уложила в колыбельку. «Скарлетт, а ты откуда?» — решила внезапно устроить допрос Мейбл. «Я вот из Суанси, а Люси из Манчестера, да и другие девушки на станции из разных городов. О, я тоже издалека. Мой отец родился в Ирландии, а мать...» Тут Скарлетт замялась. У Эллин Робиер были французские корни, но простушка Мирпа ни капельки не была похожа на француженку. Пришлось ограничиться полуправдой. Мать была американкой, она родилась после гражданской войны, в которой ее родители потеряли все свои средства и отправили дочь в Англию в поисках лучшей доли. Она стала гувернанткой в богатом доме на севере, в Озерном крае, где и повстречалась с моим отцом, который в то время жил неподалеку. Говорят, там потрясающе красиво. Выдохнула Люси. «А почему ты уехала оттуда?» «Я влюбилась и вышла замуж за отца Томми. С ним и уехала в Лондон. Вот только под зиму он умер от чахотки, а я осталась одна, да еще с ребенком, врала напропалую Скарлетт. Магазин, в котором у Томаса была доля, отошел его брату, а мне пришлось искать работу. Вот так я оказалась здесь. Ну, не самая лучшая ситуация, конечно, но бывает и хуже. Ты здорова, твой сын тоже, а деньги, дело наживное, ответила Мейбл. Да и правда, но здесь много не скопишь. И если одной, то еще как-то можно собрать несколько саверенов, а с ребенком, попробуй-ка, хмыкнула Люси. Сказать по правде, я пошла на станцию, потому что мне не предложили никакой другой работы, а она была очень нужна. Но теперь я могу попробовать откладывать хоть по нескольку шиллингов, чтобы выучиться печатать на машинке и пользоваться рифмометром, чтобы можно было попробовать устроиться в какую-нибудь контору секретарем или младшим клерком, сказала Скарлетт. Она была уверена, что мысль материальная и успех нужно притягивать. Все девочки, кто не мечтает о скором замужестве, мечтают о месте секретарши, ответила Люси. Так что не ты первая. А я вот вечерами в церковную школу хожу, дома как-то недосуг было, а безграмотную помощницу никто и не возьмет на работу. Нет, глупость это образование, отмахнулась Мейбл. Я замуж хочу, да ребеночка воспитывать. Вот скажи, Скарлетт, ты бы пошла работать, коли был жив твой муж, я бы пошла в любом случае, мне было скучно дома сидеть, салфетки вышивать. Скарлетт вспомнила свою первую молодость, вспомнила работу на лесопилке и другие авантюры и решительно тряхнула головой. Так что после я буду работать, а вот замужем мне не особо понравилось. По крайней мере, в этот раз. В тот же день Скарлетт сговорилась с Хильдой и Даной, что детей они будут воспитывать посменно. Как раз у одной смена была днем, у второй – вечером. Так что дневные часы все дети были у Скарлетт, в то время как ее соседки работали, и импровизированные ясли никому не мешали, вечерние взяла на себя Дана, а ночные – Хильда. Рутинный ритм затянул Скарлетт почти на полгода, за которые она умудрилась накопить целых 5 фунтов, обзавестись приданым для Тома. Тут немного помогли ее напарницы по детскому саду. Дети обеих были немного постарше, поэтому часть вещей они просто отдавали. В июне Скарлетт пошла на курсы машинисток, на которые потратила все свои сбережения, зато к осени она уже вполне бегло печатала на любых машинках и научилась пользоваться громоздкими арифмометрами. От нормальной еды и регулярного сна, Томми и другие малыши давали ей урвать пару часов днем после смены, а еще несколько часов она спала после вечерних курсов. У нее улучшился цвет кожи, хорошее мыло и специальное масло сделало волосы не такими тусклыми, вместо прежнего мышиного оттенка они приобрели густо-каштановый отлив. Гардероб Скарлетт пополнился несколькими простыми, но новыми модными платьями. Они очень эффектно смотрелись на ее весьма скромной фигуре. Единственной проблемой на пути к хорошей работе и более успешной жизни были глаза. Хоть они и стали чаще задорно блестеть, но по-прежнему косили в разные стороны. Магия, искавшая выхода с середины января, уходила на бытовые мелочи. К этому Скарлетт сподвигла отломавшаяся ножка стула, на которой она встала, чтобы спрятать свою жестянку с мелочью подальше на шкаф. Сверзившись на пол, она разразилась бранью и разбудила только заснувших малышей. Дети начали плакать, ушибленная нога болела, остатки многострадального стула валялись по всей комнате. «А ну, хватит!» – крикнула Скарлетт. В этот момент она почувствовала, как легкое тепло проходит по ее телу, собираясь где-то в животе и растекаясь по всему организму. В то же мгновение ушибленная нога перестала ныть, ребятишки замолчали, а стул собрался сам собой. Недоуменно заморгав, Скарлетт обозревала результат своего первого волшебства. Стул выглядел вполне устойчиво. Сев на него, она не почувствовала прежней шаткости. «Великий Боже, это что же, и есть магия?» Так, попадая в разные нелепые ситуации и громко командуя «хватит», Скарлетт исправляла промахи, действуя с каждым разом все увереннее. Хотя волшебная палочка ее по-прежнему не слушалась. Видимо, колдовству тоже нужно было учиться. Глава 5. 1 сентября Джейсон Гринграсс стащил тяжеленный чемодан по Юстон-Роуд вслед за своим приятелем и не переставая ворчал. «Чтобы я еще хоть раз решил положиться на твое умение аппарировать, Грегори. Промахнуться на добрых полмили от вокзала и идти сквозь целую толпу маглов. Не бурчи, Джейсон, это недостойно чистокровного мага, носящего фамилию из списка священных 28», отвечал ему идущий на полкорпуса впереди Грег Шафик. Этот список, опубликованный в книге «Справочник чистокровных волшебников» Кантанкерусом Ноктом-1, наделал много шума минувшим летом. К кто-то из магов был недоволен отсутствием своей фамилии в списке истинно чистокровных. Кто-то, как те же Уизли, наоборот, недоволен попаданием в него. Небольшая книжонка была примечательна тем, что не оставила равнодушным к себе ни единого волшебника в Британии. В то самое время, когда 17-летние студенты выпускного курса Хогвартса Джейсон Гринграсс и Грегори Шафик преодолевали Юстон Роуд в направлении Кингс-Кросса, Скарлетт вышла с детьми на прогулку. Она несла Томми на руках, потому что он еще не научился ходить, а рядом неуверенно ступали по брусчатке полуторагодовалый Питер Грауф и Энни Джеймс, которая была старшим ребенком в импровизированных яслях телефонной станции. Энни через 3 месяца должно было исполниться 2. Чуткий слух Скарлетт, по-видимому доставшийся ей от прежней обладательницы этого тела, уловил слова Макглы «чистокровные маги», поэтому она резко сменила направление. Раньше они шли в сторону Аргайл Сквер Гарденс, единственного зеленого уголка на несколько кварталов вокруг, и пристроилась вслед за парнями. Решение казалось ей верным, потому что одеты они были в странные балахонистые плащи, а у одного из них к тому же была с собой небольшая клетка, в которой сидел ворон. Очень удачно, что из-за громоздких тяжелых чемоданов шли они не очень быстро, иначе Скарлетт бы неминуемо отстала из-за того, что Питер и Энни пока не могут ходить достаточно уверенно. Дети держались за руки, как учила их тетя Скарлетт, и чинно шагали по улице. Они предвкушали развлечения, потому что на Аргайл-сквер находился предмет, который внушал им настоящий трепет, хоть они пока и не знали, что означают эти слова, новенькие качели. Поэтому, чтобы не лишиться развлечения, каждый раз, как они выбирались на прогулку, то вели себя образцово-показательно. Молодые люди, тем временем, продолжали вяло переругиваться. «Почему я решил, что аппарировать с тобой будет веселее, чем с дядей Маркусом? Еще и встал чуть свет, чтобы добраться до твоего дома», продолжать ворчать тот, кого собеседник назвал Джейсоном. «Ты хочешь сказать, что путешествие камином заняло у тебя так много времени, что для этого нужно было вставать на рассвете?» Ехидно бросил через плечо второй. «Не передергивай, Шафик. Я просто хочу сказать, что если бы согласился отправиться с дядей, то уже давно сидел бы в купе Хогвартс-экспресса, а так я сначала искупался в каминной зале, потом меня чуть не расщепило во время совместной аппарации, а теперь приходится чуть не на каждом шагу спотыкаться о Макглов». Скарлетт очень надеялась, что дети не отстанут, ведь эти двое были просто находкой. Все незнакомые слова звучали очень волшебно, а знакомые, как, например, «каминная зала», приобретали новый смысл. Она старалась запомнить каждое слово этого диалога, чтобы позже, когда она передаст детей Дане, можно было все записать и хорошенько обдумать. Тем временем подростки свернули на вокзал Кингс-Кросс и уверенно пошли в направлении платформ. «Тетя Скарлетт, а мы куда-то поедем?» – не выдержала Энни. «Нет, дорогая, мы только посмотрим на поезда, а потом пойдем кататься на качелях. Ура!» – шумно обрадовался Питер. «Кататься». В этот момент Скарлетт очень боялась, что парни обернутся, но они не обратили на детский возглас никакого внимания, а шли к 9-й платформе. «О, Джей, я совсем забыл тебе рассказать, а надо успеть до поезда», начал один из них, остановившись напротив колонны, разделяющей 9-ю и 10-ю платформы. «Я видел вчера в косом переулке Лизбет Фаули, ну такую блондинку с 5-го курса Хаффлпаффа, в смысле теперь уже с 6-го. Она была с матерью, что-то докупала к школе, но главное, что я слышал, она положила глаз на Треверса, а мамаша ее поддерживала, даже предлагала сварить амортенцию.